Глава 25. Спаситель в трудные времена. «Ты была права!» — Билли не сводил глаз с карты. «Там действительно есть туннель, соединяющий Даркмур-холл с шахтой. Безумие какое-то!» Лицо Кейт пылало от возбуждения. «Это не может быть просто совпадением. Под вечной тьмой в загадке подразумевается шахта. Теперь нам нужно только найти вход». «Легче сказать, чем сделать», — возразил Билли. «Вряд ли кто-то оставил табличку с надписью «Тайный вход в шахту». «Маловероятно», — согласился Газ. «Вход, скорее всего, хорошо спрятан. Возможно, даже закрыт, чтобы туда случайно не забрел кто-нибудь посторонний или какое-нибудь животное». «Ты имеешь в виду что-то вроде потайной двери?» — уточнил Билли. «Именно. Или, возможно, какое-то здание, построенное прямо над входом». «Давайте просто осмотримся на месте», — предложила Кейт. «Иногда, если смотреть на вещи осознанно, можно заметить то, что раньше ускользало от внимания». Билли скептически скривился. «А если нас кто-нибудь увидит?» «А мы осторожно. Выберемся через окно, заодно и посмотрим на полуразрушенный сарай под ним. Отличное место для входа в подземный мир. Как вам кажется?» Однако в сарае были только хлам и полки, забитые старыми садовыми инструментами. Ни люка, ни потайного прохода. Ребята обыскали всю территорию вокруг Даркмур-холла, но не обнаружили ничего подозрительного. К счастью, за все время они никого не встретили. Лишь один раз наткнулись на садовника Джонса, который ремонтировал обрушившуюся каменную стену возле утесов, но он, похоже, их не заметил. Или просто не обратил внимания. Так они беспрепятственно прошли через розарий, где красные и розовые цветы источали сладкий аромат, создавая почти нелепый контраст с мрачными стенами особняка. Вдоль аллеи стояли грязные от мха и птичьего помета статуи древнегреческих богов, и Билли, Кейт и Газ внимательно осмотрели каждую из них. Но опять ничего необычного. Потом они обследовали низкий кривоватый лабиринт из живой изгороди на южной стороне. Надежда мелькнула было у них, когда они наткнулись на заброшенную оранжерею, наполовину скрытую за кустами. Но и там им не удалось найти ничего, кроме утоптанной земли. Наконец, они пришли к колодцу на переднем дворе. Воды в нем не было, поэтому можно было тщательно изучить и сам колодец, и статую бородатого мужчины в его центре. Глядя на странную скульптуру, Кейт задумалась. Казалось, что лицо старика кого-то ей напоминает. Но кроме мха и потрескавшегося камня, они снова ничего не обнаружили. «Остается только бывший каретный дом», — сказал Газ, указывая на небольшую каменную постройку на краю двора. «У Гренвилли были кареты?» — спросила Кейт. «Конечно», — ответил Газ. «Как еще они должны были передвигаться?» «А где тогда держали лошадей?» «Конюшни давно снесли. Лошадей тоже больше нет. Но одна из карет сохранилась». Они вошли в здание через незапертую боковую дверь и осмотрелись. Рядом с покрытым брезентом экипажем стоял сверкающий хромированный деталями Роллс-Ройс, на котором Барнаби возил леди Гренвиль. В углу были сложены шины, а вдоль стен тянулись стеллажи с инструментами и чистящими средствами. Ни люка, ни зарешеченной лазейки, ни старинной двери, затянутой паутиной. Ничего. «А это куда ведет?» — спросил Билли, указывая на крутые ступени в углу. «Наверху квартира. Там живет Джонс». «Как мило», — язвительно сказала Кейт. «А в особняке не нашлось свободной комнаты?» Раздалось покашливание, заставившее ребят резко обернуться. Они не заметили, как в гараж вошел садовник. Он стоял, скрестив руки, с мрачным выражением лица. «Что вы здесь делаете?» — рявкнул он. «Шпионите?» «Нет», — быстро ответил Газ. «Мы просто... Кто-нибудь знает, что вы здесь?» — перебил его Джонс резким тоном. Газ покачал головой. «Твоим друзьям вообще разрешено тебя навещать?» Кейт, Билли и Газ переглянулись и одновременно помотали головами. «Так я и думал. В укрытие, быстро!» Джонс в два шага оказался рядом, схватил Кейт за руку и резко потащил ее за собой в сторону кареты. «Эй!» — возмутилась Кейт, пытаясь вырваться. Но безжалостная хватка мужчины ослабла, только когда они оказались за экипажем. Он втиснул Билли и Гасса рядом с девочкой в тесный зазор между каретой и стеной и прошипел. «Пригнитесь, живо!» «Но что?» — начала была Кейт. Джонс приложил палец к губам, призывая к молчанию, затем направился к лестнице в другом конце помещения и исчез. Кейт с надеждой посмотрела на ребят, но те ответили ей озадаченными взглядами. Их недоумение сменилось испугом, когда по гравию захрустели шаги. Кто-то приближался к гаражу, и вскоре задвижка ворот отодвинулась. Билли побледнел. «О, нет!» — прошептал он, но Кейт быстро толкнула его локтем в бок, заставляя умолкнуть. Ворота открылись, и в яркой полосе света появился силуэт Дворецкого. «Неужели мы где-то слишком громко шумели?» — лихорадочно подумала Кейт. «Или Барнаби видел, как мы вошли сюда? Теперь он нас ищет? Что будет с Гасом, если леди Гренвиль узнает, что он не только продолжает встречаться с нами, несмотря на запрет, но еще и помогает разнюхивать что-то в парке?» Когда Дворецкий вошел в гараж, его силуэт слился с тенями, и Кейт уже не могла определить, где именно он находится. Сердце билось все быстрее, и ей приходилось прилагать усилия, чтобы не выглянуть из-за кареты. Краем глаза она заметила, что Билли и Гас тоже сидели, боясь даже дышать. Вдруг над их головами раздался шелест крыльев. Ласточка, свившая гнездо под потолком каретного сарая, вылетела через открытые ворота. Кейт и Гас вздрогнули, а Билли громко охнул. Шаги приблизились к карете. «Нет», — подумала Кейт. «Нет, нет, нет, только не это!» Хотя она его не видела, но чувствовала, Барнаби вот-вот их обнаружит. Он был так близко, что она слышала его дыхание. «Барнаби, старина!» Вдруг раздался звучный голос садовника, эхом разнесшийся по сараю. «Чем обязан?» «Леди Гренвиль уехала на бридж», — ответил Барнаби холодно, таким тоном, будто не считал собеседника достойным своего внимания. «И ты решил в честь такого события прокатиться в карете?» — поддел его Джонс. «Если нужна помощь, чтобы выкатить ее, зови! Все-таки это двухместный экипаж». Барнаби лишь фыркнул. Его шаги удалились, щелкнула дверь автомобиля, тихо заурчал мотор, Роллс-Ройс медленно тронулся. И вскоре осталось лишь затихающее шуршание шин по гравию. Билли так громко выдохнул, будто все это время он задерживал дыхание. «Ох!» — прошептал он. «Чуть не попались!» Они выбрались из кареты и направились к Джонсу, который стоял, скрестив руки, и ждал их. «Спасибо!» — сказала Кейт. «Вы спасли нас буквально в последнюю минуту!» «Не стоит благодарности!» — отозвался садовник. — А теперь выкладывайте. Что вы делаете в гараже? — Это не так просто объяснить, — немного замявшись, сказала девочка. — Вот как! — совершенно бесстрастно заметил Джонс. Кейт украдкой посмотрела на Билли и Гасса. В принципе, Джонс мог бы стать их союзником. Он знал территорию Даркмур-Холла лучше всех. Но, с другой стороны, не хотелось посвящать его в историю с письмом и загадкой. Взрослые имели привычку брать в свои руки то, что казалось им достаточно интересным. Судя по всему, и Билли с Гасом не были уверены, сколько именно можно рассказать Джонсу. «Мы кое-что ищем», — наконец сказала Кейт. «Ага. И что же? Может, я могу помочь?» Кейт вздохнула. Затем все же решилось. «Вы не знаете, есть ли на территории Даркмур-Холла потайная дверь? Или дверь, которая давно закрыта и уже много лет не открывалась?» Джонс нахмурился. «Потайная дверь? Здесь? Снаружи?» «Нет, насколько мне известно». «А может, что-то связанное с Черным Королем?» — спросил Билли. Садовник задумался. «Тоже нет. «А с чего вам это в голову пришло?» «Мы играем в игру», — поспешно сказала Кейт. Джонс рассмеялся. «Ищете сокровища, да?» «Откуда?» Начал было Билли, но Гас так резко наступил ему на ногу, что тот вздрогнул от боли и замолчал. «Что-то вроде того», — уклончиво ответила Кейт. «Нам пора. Еще раз спасибо за помощь». «Без проблем», — сказал Джонс. «Удачи вам и дайте знать, если найдете клад», — добавил он, подмигнув.